Глава 6. Святой Возница. Рассказ переведен Эмили Джин. Ну, как если бы я играл одновременно на двух гитарах. Просто надо дать им звучать самим, но одновременно не терять над ними контроль. Слова Джимми Хендрикса из книги «Джимми Хендрикс. История брата» Леона Хендрикса. Примечание кайфу. Действие рассказа «Святой Возница» происходит в Шри-Ланке. В нем описано воображаемое общество в самый разгар перехода от транспорта, управляемого водителями-людьми, к машинам, управляемым автопилотом на базе искусственного интеллекта. По сюжету, талантливого юного геймера приглашают принять участие в загадочном проекте. Ошибки при этом совершают и люди, и искусственный интеллект. Но это разные ошибки. В комментарии я расскажу, как работают беспилотные транспортные средства, как и когда появятся полностью автономные автомобили. Наручные часы на руке зажужжали. Циферблат настойчиво замигал красным. Пора. Чимал был постоянным посетителем VR-кафе, и у него давно сложился четкий ритуал подготовки к гонке. Мальчик сосредоточивался, натягивал тесный тактильный комбинезон, причесывался и надевал шлем в форме раковины. Чимал каждый раз представлял, что сейчас сядет в кресло болида Формулы-1. Затем он соединял ладони и закрывал глаза. Молился Будде об удачной гонке, о том, чтобы никто из гонщиков даже не приблизился и уж тем более не прикоснулся к его виртуальной тени. Потом он втискивался в кабину, довольно тесную, узкую, практически такую, какую он минуту назад представил. Глубоко вдохни, очисти разум, убедись, что все физиологические показатели в безопасном интервале. Стоило Чималу тронуться с места, как все тревоги разом улетучивались. Многоцветие гоночной трассы плясало перед глазами. Чимал рвался к очередной победе. В тот же день в квартире семьи Чимала появился дядя Джуниус. Прихрамывая, он прошел в гостиную. Все еще давала о себе знать старая травма. Джуниус поудобнее устроился в кресле и повернулся к Чималу. Мальчик делал уроки за общим столом. Дядя сказал, что у него имеется предложение, которое стоит обсудить. И объявил, не дождавшись ответа, Чималу нужно встретиться с одним из его китайских партнеров. Для мальчика есть отличная работа. Родители, услышав это, засмеялись. «Опять эти китайцы», – отреагировал отец. «И что же им нужно от нашего Чимала?» Он разразился одной из своих обычных тирад о том, как китайцы ведут бизнес в Шри-Ланке. «Они хотят перестроить все дороги между Коломбо и крупными городами, и как только они это сделают, им больше не понадобятся наши водители». «Нет, ну ты представляешь?» Он повернулся к жене. «Конечно, твой босс вон доверился китайцам, сам видишь, что из этого вышло». Она вроде бы и поддакнула, но разговор не продолжила. Отец тоже замолчал. Он был профессиональным водителем, работал в службе доставки, но 2 года назад попал в аварию. Ничего серьезного, однако это дало основание для увольнения. Не спас даже 10-летний стаж. Босс сказал, что беспилотный транспорт становится все более доступным. И компания теперь будет нанимать людей-водителей только с безупречной репутацией. Отец больше не смог устроиться по специальности и стал гидом на неполный рабочий день. Он возил туристов по Шри-Ланке. Чималу скоро исполнялось 13. Мальчик должен был перейти в среднюю школу, но родители пока не могли заплатить за его обучение. Не было денег и на школу для 2 младших сыновей. Перспектива его устройства на работу отнюдь не повод для смеха. И Чимал отлично понимал, что родители кривят душой. «На этот раз все не так», – заверил родственников Джуниус. «И я же знаю, как вам нужны деньги». Дядя объяснил, его китайский партнер ищет талантливых детей, таких как Чимал. Они будут помогать его фирме разрабатывать компьютерную игру, которая в корне изменит будущее управления автомобилем. «Нашему парню ничто не угрожает, а деньги хорошие». «Буддой клянусь», – побожился Джуниус и добавил, «партнеры хотят встретиться с Чималом сегодня же». Мальчик знал, большинство взрослых дают пустые обещания, однако дядя, и в этом он тоже убедился, всегда держит слово. Если Джуниус говорил, что скоро отведет в парк развлечений или кафе мороженое, то так всегда и случалось. Родители согласились, они не хотели расстраивать сына. Мама погладила Чималу лучшую рубашку, аккуратно заправила ее в брюки и помогла застегнуть рукава. Потом присела и прошлась щеткой по ботинкам. Они заблестели. Взяла расческу и пригладила торчащие вихры. И старательно причесала его, приведя голову в божеский вид. Жители Шри-Ланки не выходят из дома в неухоженном виде. «Улыбайся, Чимал. Мама напутственно потрепала сына по щеке. «Не забывай, искренняя улыбка – лучший подарок, который можно сделать другому человеку». Мальчик просиял. Улыбка ему правда шла. Пока дядя Джуниус вез Чимала в центр Коломбо, тот вспомнил одно из любимых высказываний отца. «В вождении главное не машина, а дорога». Хороших дорог на Шри-Ланке кот наплакал. На тесных городских улочках автомобили и моторикши-тук-туки соревнуются с самокатами и повозками. Дороги за пределами крупных городов в основном грунтовые и очень плохо освещены. В сезон дождей они становятся вообще непроезжими. Сели и оползни то и дело притаскивают с собой всякий мусор. Местные водители знают обо всех опасных местах, но вот приезжих не спасают ни бумажные карты, ни навигаторы. Выбор правильной дороги в Шри-Ланке – вопрос не просто экономии времени и денег, а нередко буквально жизни и смерти. В прошлом году политические экстремисты организовали несколько террористических актов. Так они пытались освободить из тюрьмы одного из лидеров своего движения. Отец Чимала угодил тогда в передрягу. Ему пришлось гнать фургон с туристами по разбитым проселочным дорогам, пока люди не оказались в безопасности. Перед каждой поездкой отец обязательно молился Будде. На зеркале заднего вида в кабине болтались подвески и четки. На ухабистых дорогах они будто исполняли какой-то ритуальный танец. Когда Чимал был маленьким, он считал, что если не прочесть молитву, а просто так повернуть ключ зажигания, то мотор не заведется и машина не поедет. Шоферский сын Чимал с детства знал все марки и модели автомобилей. Отец рассказывал, что несколько десятилетий назад по Шри-Ланке ездили в основном японские машины. Затем их вытеснили европейские и американские, а тех – китайские. У папы была видавшая виды, он говорил, винтажная, Toyota, но и он поменял ее на Джили с водородным двигателем. Чимал обожал машины. Еще совсем маленьким он выходил на крыльцо и завороженно смотрел, как они проносятся мимо. Воображал, что сам едет за рулем. Иногда, редко, ему везло. Он видел старинное еще на бензине авто. Рев их двигателей и резкий сладковатый запах выхлопа были просто волшебны. Однако Чимал еще ни разу не прикоснулся к рулю настоящего автомобиля. Все связанное с машинами и управлением ими происходило только в его снах и мечтах, в приложениях смарт-стрима и играх-симуляторах в VR-кафе. Среди друзей-геймеров Чимал считался лучшим. Он ставил рекорд за рекордом и был практически непобедим. Ему чрезвычайно нравилось видеть свое имя на табло, как оно буква за буквой загорается рядом с цифрами очередного рекорда. Иногда мальчику казалось, будто в его жилах течет не кровь, а водительский талант. Переключение передач, торможение, занос – практика вождения была с ним с рождения, словно какой-то природный инстинкт. А еще он всегда точно знал, как пройти незнакомую трассу наиболее эффективным способом. Благодаря микрокоррекции он извлекал из каждого движения крошечное преимущество – эти микрокозыри незаметно накапливались и приносили игровые очки. Среди геймеров каждому дают ник, прозвище, если только ты не полный чайник. За особый успешный стиль вождения Чимала звали Фантомом. Каждый раз, когда его так окликали, он вздергивал подбородок и довольно улыбался. Такое обращение было для него самой большой честью и наградой. Дядя Джуниус объяснил, что Чимал будет водить машину для китайцев, и мальчик представил себе что-то вроде компьютерной игры, в которую он играет в кафе. Все то же самое, только теперь за деньги. Круто! Дядя Джуниус нажал в лифте минус третью кнопку. Кабина отправилась на третий подвальный уровень центра Real X. Четырехэтажное здание недавно построили в самом центре Коломбо, и оно сверкало свежими стеклами. Едва двери лифта разъехались, посетителей поприветствовала молодая ланкийка в униформе. «Чимал, передаю тебя, мисс Элис. Покажи им, какой ты отличный водитель, окей?» И Джуниус подмигнул девушке, но она сделала вид, что не заметила фамильярности. «Попрощайся с дядей, Чимал», – строго сказала она, – «и следуй за мной». Чимал кивнул дяде, который уже шагнул в лифт, и поспешил за Элис по широкому коридору. Стены и полы здесь были светлыми и безупречно чистыми, в них отражались потолочные светильники. Навстречу попадались люди в белых халатах, офис, или лучше назвать его лабораторией. Все сотрудники перемещались с включенными планшетами. На сияющих экранах мигали цифры, менялись графики и диаграммы. Если вдруг кому-то требовались обе руки, он прижимал локтем тонкий планшет к телу, и тот повторял контур туловища, словно тряпочный. Столько народу, а тишина, будто нет никого», — отметил про себя странность Чимал. Строго говоря, звуки тут были, но ничего конкретного разобрать было невозможно. Слышался только приглушенный шепот и шорохи. И все же здесь было очень тихо. Даже издалека, с улицы, не доносился рев автомобильных двигателей и визг шин. А в самом коридоре не хлопали двери и не клацали дверные замки. Элис привела Чимала в комнату размером с небольшой врачебный кабинет, велела переодеться. Тут был приготовлен черный тактильный костюм и такой же шлем. Чимал нахмурился, он не особо любил черный цвет. Мама часто говорила, что белый олицетворяет святость, а черный – неудачу. На Шри-Ланке вообще редко носят черное, обычно выбирают что-нибудь яркое, а белое – на праздники или для религиозных обрядов. Но сейчас выбирать не приходилось. Костюм был изготовлен из очень эластичного материала и идеально сел по фигуре, как вторая кожа. Он неожиданно не грел и не охлаждал. Чимал повертел в руках и надел шлем незнакомой конструкции. На стене обнаружилось зеркало, и Чимал с удовольствием стал перед ним вертеться, стараясь получше разглядеть себя со всех сторон. «Этот мальчишка в зеркале похож на супергероя из комиксов», – подумал Чимал и понял, почему так. Слишком большой шлем делал фигуру непропорциональной. «Чимал, сейчас я покажу тебе что-то важное. Сосредоточься, будь максимально внимателен, хорошо?» Элис вернулась, предварительно постучав. Она опять повела Чимала, но уже по другому коридору. Чимал хотел получше разглядеть девушку, но было неудобно. Мешал шлем, большой и тяжелый. А снять его мальчик постеснялся. «У нее темно-карие глаза, как у мамы», – почему-то подумал он. Элис открыла одну из многочисленных дверей. В большом зале в два ряда стояли кабины, похожие на капсулы, 8 штук. Каждая подсоединена проводами и кабелями толщиной со старую лиану к узнаваемым двигателям. Перед каждой кабиной висел огромный дисплей. На одном шла трансляция, Чимал решил, что это игра-гонка. Рядом обновлялась лента с какими-то данными, напоминавшими физиологические показатели. Снаружи всех кабин мигали разноцветные огоньки. «Это кабинки виртуальной реальности», – объяснила Элис мальчику. «Твой дядя уверяет, что ты гений в гоночных VR-играх. Считай, что это игровая приставка. Но учти, что она может гораздо больше. Кабина будет наклоняться, вибрировать и ускоряться. Не бойся, это симуляция. Твоя задача – следовать инструкциям, которые ты услышишь в наушниках и увидишь на экране. Сегодня ты опробуешь оборудование и проведешь тест-драйв. Если что-то пойдет не так или ты устанешь, дай знать, мы сразу все остановим». Элис замолчала. У Чимала было множество вопросов в этой странной игре, но он не успел и рта раскрыть, как девушка жестом велела опустить прикрепленные к шлему очки. Чимал подчинился, потом забрался в кабину. Все оказалось неожиданно знакомо, ничего особенного. Как заправский автогонщик, он защелкнул ремни безопасности, похлопал по рулю рукой в гоночной перчатке. Опробовал ногой педали тормоза и газа. Все вроде на месте. Только вот приборная панель оказалась совершенно пуста. Чимал помахал перед ней руками, она волшебным образом изменилась. Из пустоты возник ослепительный мир. Чимал понял, что может жестами изменять расположение приборов на панели, добавлять новые и даже при желании перемещать функции на лобовое стекло. Включился обратный отсчет. На приборной панели сменялись цифры. Мелодичный голос нараспев отсчитывал в наушниках. 10, 9, 8, 7. Чималу вдруг показалось, что кабина сейчас оторвется от пола и взлетит, как ракета, оставив за собой пылающий след. 3, 2, 1, старт. Кабина, кажется, не взлетела, но картинка перед глазами поменялась. Чимал был в автомобиле, и не просто в автомобиле, в Geely Future F8, причем именно в их семейной машине. Чимал узнал каждую деталь, все было воспроизведено досконально, даже обшивка дверных панелей. Чимал выглянул в окно, там его поджидал еще один сюрприз. Автомобиль стоял на общественной парковке напротив их дома. Все было совершенно обыденно и привычно. Не как всегда только одно. Он сидел не на пассажирском месте, а на водительском, которое всегда занимал папа. Чимал потянулся к рулю и увидел, что с рук куда-то делись гоночные перчатки. Да и мрачный черный костюм превратился в разноцветный, как Чимал любил. Подправил зеркало заднего вида. Оказалось, и шлем теперь покрыт яркими цветными кляксами. Один в один в стиле графики гоночной машины, которую он предпочитал в игре. Мальчик ощутил прилив адреналина. «Готов, вперед!» – заорал Чимал, как обычно, но это была голосовая команда. Но авто не двинулось. В наушниках раздался голос Элис. «Без паники, следуй инструкциям». В виртуальном поле зрения Чимала возникли трехмерные голограммы из слов и чисел. Они плавали, меняли форму, переливались разными цветами. Ловили и направляли его взгляд, точно как цифровые рекламные щиты в центре Коломбо. Чимал проследил за указывающей вниз стрелкой. Педаль газа тут же подсветилась нежно-зеленым. Юный пилот надавил на газ. Появился цветной столбик, напоминавший индикатор жизненной силы персонажей в видеоиграх. Чимал надавил сильнее. Столбик сменил цвет с зеленого на синий, а затем на желтый. «Прикольно». Чимал запустил двигатель. Снять с ручника, надавить на газ. Начавшаяся вибрация передалась телу. Все изображение тоже начало слегка подрагивать. Машина тронулась. «Очень хорошо, не гони, следи за потоком», – опять включилась Элис. «Это похоже на дорогу около нашего дома, но это не она. Не пойму, что не так». Чимал немного колебался, стоит ли это произносить. И тут его осенило, это и правда была дорога, по которой отец каждый день возил его в школу. Но обычно на ней было много пешеходов и тук-туков, а сейчас пусто. Чимал проехал несколько кварталов, стараясь особо не разгоняться. Он знал, что скоро поворот, но ожидаемого перекрестка все не было, и оставалось только ехать прямо. В ушах снова раздался голос Элис. «Наш искусственный интеллект создал этот виртуальный ландшафт на основе реальных данных. Он тебе знаком, но все же немного отличается от привычного. Это твой первый день, мы снизили для тебя уровень сложности. После завершения этапа подготовки ты сможешь ездить, как захочешь». «Подготовки? К чему?» Но Чимал не спросил, он следил за дорогой. Опытный геймер быстро разобрался, что к чему. Вождение здесь оказалось почти таким же, как в играх VR-кафе, только движок был гораздо лучше. Он быстрее реагировал на команды, намного меньше отставал во времени, граница между игрой и реальностью была почти незаметна. Это даже немного нервировало. И Элис не обманула. Чем лучше и увереннее он вел машину, тем сложнее становилась игра. Заметно увеличился трафик. На пешеходных переходах появились медлительные старики. На повороте, откуда ни возьмись, прямо под колеса выскочила собака. Когда Чимал проезжал мимо детской площадки, на дорогу выкатился мяч. Даже светофоры словно взбесились, мигали неправильными цветами. «Что-то чересчур реалистично», – подумал Чимал. По шее побежали струйки пота. Ладони, крепко сжимавшие руль, стали липкими. Глаза жгло, он совсем перестал моргать. «Будь внимателен». Чимал вдруг почувствовал, он не может позволить себе упустить даже мельчайшие детали. Вот только не понял, почему. Пока все шло достаточно гладко. Знакомая дорога, по которой он ездил в школу, оказалась бесконечной. Через какое-то время Чимал почувствовал, что уже не так напряжен. Нога давила на газ все сильнее. Автомобиль уверенно разгонялся. 80, 100, 120 км в час. А пилот тем временем погружался в состояние потока. Он почувствовал себя окруженным энергией, будто его тело, кабина, виртуальный пейзаж слились в нечто единое, образовав гармоничный замкнутый контур. Уже не он вел автомобиль, машина откликалась на работу его мозга, как еще одна часть его тела. Сколько времени он уже едет? Чимал глянул на приборную панель. Стрелка спидометра упала вправо и подрагивала в красной зоне. Он достиг максимальной скорости. Чимал вдруг испугался, его пронзило ощущение страшной опасности. Он бросил педаль газа и ударил по тормозам. Мощная волна энергии внезапно накрыла машину, опрокинула ее и кинула на землю. Чимал завопил и вцепился в руль. Внутри него все пылало. Все, что было в этот момент в поле его виртуального зрения, стремительно завертелось. Пришлось зажмуриться, чтобы остановить противное головокружение. Затем все стихло, и мир медленно погас. В реальность его вернул тихий-тихий голос. Кто-то очень далекий звал его по имени. Элис? Кто-то тянул мальчика под мышки, кто-то ухватил за ноги. Потом еще кто-то снял шлем. Чимал жадно ловил ртом воздух и не мог надышаться. Постепенно приходя в себя, он понимал, это стабильная осязаемая реальность, совсем не то, чего ему хочется. Больше всего на свете ему хотелось вернуться в виртуальный мир. Он жаждал снова испытать потрясающее, невероятное чувство абсолютной свободы. Из окна бара «Cloud Red» на крыше отеля «Cinnamon Red» как на ладони был виден весь Коломбо. Сезон дождей. Хаотичные вспышки молний то и дело озаряют тяжелые слоистые тучи. Надвигается очередная буря. Дядя Джуниус крутил в руках стакан с виски. Ледяная линза почти растворилась в янтарной жидкости. Ее края стали неровными, пористыми. «Чисто ледяные шапки на Южном полюсе», – подумалось Джуниусу. Чья-то рука так внезапно опустилась на его правое плечо, что он чуть не свалился со стула. Ян Цзюань, глава местного отделения китайской высокотехнологической компании. Стрижка пикси, атлетическая фигура, спортивный костюм. Не дать не взять гимнастка или футболистка. Но уж никак не топ-менеджер. «Извини, пробки. Типично для Коломбо. Ну что, пивка? Вообще-то я распробовала один из ваших напитков». Ян Цзюань подала знак бармену. Через пару минут на их столике появился коктейльный бокал с жидкостью молочного цвета. «Вот уж никогда не поверил бы, что тебе нравится дешевый кокосовый арак». Джуниус искренне поразился. «А что, он приятный, сладенький и с кислинкой. Твое здоровье». Они чокнулись и оба залпом выпили. «Смотри, он крепкий», – с улыбкой предупредил Джуниус. «Градусов, как в вашем Эрготоу». «Я правильно произнес?» Эрготоу – самый популярный сорт китайской водки байцзю двойной перегонки. Содержание спирта от 56%. «В точку!» Ян Цзюань причмокнула и посмотрела Джуниусу прямо в глаза. «Ваш арак, как ваш народ. Сладость – это обман». «Янь, я же дал тебе то, что ты просила». Джуниус прокашлялся. «Эти дети? Ты хочешь сказать, это лучшее, что есть на Шри-Ланке? Я сделал все, что вы хотели». Я пошел в игровые кафе и... Они недостаточно хороши. Мне нужно больше детей, и они должны быть лучше. У этих скорость слишком низкая. Если мы не найдем действительно хороших гонщиков, инвесторы сольются. Джуниус, подумай, почему мы решили реализовать проект здесь? Ну, тут дешевле. Джуниусу было неприятно это произносить. Еще бокал. Махнула Ян Цзюань бармену. И повторите моему гостю. Я же отдал тебе своего племянника Чимала. Напомнил Джуниус. «Я слышал о нем. Это твой племянник? Он действительно хорош». Его отец говорит, что он родился с ключом зажигания в руке. Он дышал бензином еще в утробе матери. При мысли о племяннике Джуниус заулыбался. «Янь, ответь на вопрос». «М? Вы уверяли, что обновленная система гарантирует безопасность водителям, верно?» Ян Цзюань перевела взгляд за спину Джуниуса на ночной пейзаж Коломбо. «Но ты же помнишь, почему мы начали сначала?» Она отхлебнула. Джуниус молчал. Его рука опустилась на левое бедро. Где-то в глубине, в мускулах, в нервах он вдруг опять почувствовал резкую боль. Как ответ на слова Янь. Боль стала тупой и быстро разлилась по всему телу. Врачи не находили в бедре никаких повреждений или воспалений. Сошлись на том, что боль носит психологический характер. А Джуниус ничего им не говорил. «Ты либо говоришь людям правду и перекладываешь на них всю тяжесть возможных последствий», Ян Цзюань помахала бокалом, «либо врешь им в обмен на лучшую жизнь». «Да понимаю я», – вздохнул Джуниус. «Но ты уж, пожалуйста, позаботься о Чимале. Он надежда семьи». Он встал, сложил ладони у груди и откланялся. В забытом стакане виски таял очередной кусочек льда. «Что, опять не ел?» Отец посмотрел на закрытую дверь в комнату старшего сына. Мама сокрушенно кивнула. Она забрала из комнаты Чимала тарелку с почти нетронутым котту-роти. Традиционное крошево из лепешек опять досталось голодным воронам. Уж они-то всегда готовы к дармовому застолью. Может, отвезти его в храм Гангарамая? Один из главных буддийских храмов в Коломбо. По сути, храмовый комплекс включает в себя, кроме, собственно, храма, музей, библиотеку, жилой зал, трехэтажную перивину, монашеский колледж, учебные залы и зал для сбора милостыни. Мама хмурилась. Она сложила ладони и быстро пробормотала короткую молитву. «Давай подождем пару дней», – предложил отец. Джуниус сказал, все проходят через адаптацию. Он произнес какую-то умную фразу – «Траектория обучения». «Да, точно. А потом у Чимала скоро зарплата. Эти китайцы могут отлично заплатить». «На днях я видела», – мама ответила не сразу, – «как он стоял рядом с нашей машиной. И выражение лица у него было таким странным. Мне показалось...» Отец резко повернулся к жене. «Будто он с ней разговаривал», – договорила она. «Так это у тебя проблемы», – засмеялся отец, – «а не у Чимала. Он твой сын, и не будь придурком. Если мальчик не хочет там больше работать, мы обязаны это прекратить. Должны же быть другие варианты. Я могу устроиться на работу на полдня». «Лидия, мальчик счастлив. Он каждое утро охотно идет на работу. Ты можешь вспомнить, чтобы он хоть к чему-то проявлял такой интерес?» «Но...» «Шшш!» Отец поднес губам указательный палец. «Кажется, идет». Чимал шумно шаркал. Незашнурованные ботинки сваливались при каждом шаге. Он смотрел под ноги и, казалось, не заметил родителей. Мальчик раскинул руки, и на мгновение показалось, будто он вот-вот плашмя рухнет на пол. Он напоминал самолет-штурмовик за секунду до атаки, готов войти в пике и начать бомбометание. Чимал медленно зашел на посадку, протиснулся между родителями и сделал правой рукой характерное движение, будто переключил передачу в автомобиле. «Чимал!» – окликнула сына мама. Мальчик вздрогнул, остановился, сделал несколько шагов назад, включил заднюю. И лишь тогда повернул лицо к родителям. «Доброе утро, Чимал!» Мама интонацией подчеркнула, входя в комнату, положено приветствовать старших. Глаза Чимала раскрылись еще шире, он будто очнулся и вышел из транса. В китайском учебном центре Чимал тоже быстро добрался до верхней строчки рейтинга, как в VR-кафе. Прошло совсем немного времени, но он уже не ощущал себя новичком, паниковавшим на дороге. Его перестал пугать плотный транспортный поток и множество пешеходов. Но это не было вождением ради вождения. Вместе с инструкциями Чимал начал получать от техников учебного центра более конкретные задачи. Они были схожи по структуре, но сильно различались сюжетом. Некоторые были весьма диковинными, например, предполагали вторжение инопланетян. Другие пугающе реалистичными, на разрушенной террористическим актом дороге, не успевшие затормозить машины с жутким скрежетом, врезались одна в другую. Сложный ландшафт, чудаковатые водители. Но ничто не могло сбить Чимала. Он быстро набрал наибольшее количество очков среди группы юных геймеров, которых Ян Цзюань собрала по всей Шри-Ланке. Ребята встречались каждый день в раздевалке и быстро сдружились, однако Чимала они всегда провожали завистливыми взглядами. Чем больше очков, тем больше денег, а тягаться с фантомом никто не мог. Однажды друзья-гонщики попытались раскрутить его, заставить поделиться победной тактикой. Но Чимал только взлохматил волосы и довольно нахально заявил: «Просто я родился, чтобы водить машину». Скоро Чимал обнаружил, что кабина не предлагает ему абстрактных маршрутов. Чаще всего он ехал по большим городам, расположенным от Ближнего Востока до Восточной Азии – Абу-Даби, Хайдарабад, Бангкок. Какой-то из сингапурских искусственных островов, район Большого залива в Южном Китае, трасса Пекин-Гонконг-Макао, шанхайский район Линганг, новый район Сюнань, японский Тиба. Все это были реальные места – о них Чимал читал в интернете. Однажды поступили следующие водные. Землетрясение с эпицентром на дне океана у Северной Явы вызвало цунами. Инфразвук парализовал умную транспортную систему острова. 10-метровая волна должна обрушиться на остров через 6 минут. Из строя вышли больше сотни беспилотных автомобилей с пассажирами. Машины мчались к океану, их неминуемо накроет цунами. Чималу вместе с другими гонщиками поручили перехватить управление этими авто и в ручном режиме подключить их к аварийной сети. Так можно попытаться избежать жертв. Сеть перенаправит машины к ближайшей зоне эвакуации, и пассажиры будут спасены. В такой сложной и захватывающей игре Чимал еще не участвовал. Его аватар перепрыгивал из одного обезумевшего автомобиля в другой, за считанные секунды поворачивал руль в нужное положение, попутно успевал уклониться от падающих с неба камней. Еще прыжок. Все кажется простым и естественным, это как неотъемлемая часть нервного рефлекса. Следующий прыжок. Кроваво-красные цифры обратного отсчета стремились к нулю. Периферийным зрением Чимал уловил мерцающую белую линию гребня цунами. Она неслась к берегу, с каждым мигом сгущаясь и разбухая. Оценить величественную ярость природы или по-настоящему испугаться Чимал не мог, не было времени. Мощный и стремительный фантом с легкостью повелевал прочными стальными машинами. Уверенной рукой подключал их к сети, направлял в безопасное место. Ухо меж тем ласкал непрерывный восхитительный звук звона монет. Премия полагалась за каждое правильное действие. Рейтинг Чимала взлетел до верхней кромки экрана. Гонщик довольно приподнял уголок рта. На большее, если честно, его не хватило. Прислушался к себе. Силы еще были. Цунами приближалось и должно было вот-вот обрушиться на Яву. Еще быстрее. Чимал старался заработать как можно больше, пока игра не закончилась. Каждая ускользнувшая миллисекунда отнимала деньги, предназначенные для обучения младших братьев. Благосостояние семьи, его собственная жизнь и судьба всего мира зависели сейчас от скорости его психической и физической реакции. Чимал приготовился запрыгнуть в какой-то очередной внедорожник, но его настигла ревущая стена воды и пены. Графика игры могла быть и получше. Накрытой волной он видел стыки цветовых зон и даже отдельные пиксели. Прежде чем экран погас, он заметил вблизи еще несколько машин, которые в следующее мгновение смыло. Чимал вздохнул тяжело и печально. Если бы он успел их спасти, ему начислили бы больше баллов. Но game over, игра закончена. Чимал постепенно приходил в себя. Он так взмок, что в одежде не осталось сухой нитки. Сил не было, не получилось даже самостоятельно выбраться из кабины. Помогли два сотрудника, они отнесли его в раздевалку. Элис посоветовала ему взять отпуск. В последующие дни даже такие простые задачи, как поесть ложкой, доставляли Чималу немало хлопот. У мальчика сильно тряслись руки, свирепая стена цунами опять вздымалась в ночных кошмарах. Эта последняя задача, казалось, лишила мальчишку всей его энергии, в один момент создала вакуум, пустоту и в разуме, и в теле. Чимал обычно мало интересовался выпусками новостей, но однажды, все еще отлеживаясь в своей комнате, услышал доносившийся из кухни телевизионный репортаж. Родители ужинали с дядей Джуниусом и прибавили громкость. Диктор рассказывал о цунами в регионе Канто в Японии. Чимал с трудом поднялся и, пошатываясь, побрел в кухню. Кадры на экране телевизора почему-то показались знакомыми. Камеры наблюдения засняли, как гигантская волна обрушилась на шоссе в прибрежной зоне. Автомобили, беспомощные и казавшиеся невесомыми, как бумажные фигурки, вертелись, кувыркались, а потом исчезали в бурлящей воде. У Чимала бешено заколотилось сердце. Точно. Дорога, расположение машин, даже мусор. Он видел точную копию финальной сцены игры. Она застряла в его сознании в тот последний день в лаборатории. «Так не бывает, это невозможно, это же просто была игра, а я геймер». «Дядя», — он обратился к Джуниусу, с подачи которого оказался в центре Real X, «это ведь была только игра, правда?» Джуниус не ответил, помолчал и произнес: «Чимал, хочу тебя кое с кем познакомить». На тренировочной базе дядя Джуниус подвел племянника к незнакомой двери. За ней оказался длинный коридор, который вел к щедро декорированному помещению. Орнаментов и изделий местных народных промыслов здесь было слишком много. Казалось, это не офис, абсурдно гигантская сувенирная лавка. Чимал тут еще не был. «Что ж, вот мы и встретились». С дивана поднялась женщина во всем белом. Она сделала несколько шагов навстречу и протянула руку для делового приветствия. Ладонь женщины оказалась теплой, а рукопожатие на удивление крепким. Она жестом пригласила визитеров сесть. «Я Ян Дзюань. Можешь называть меня Янь или Джейд. А ты Чимал Фантом». Она не спрашивала, скорее утверждала. Чимал от удовольствия невольно залился краской. Ян Дзюань продолжала говорить. «Я руковожу филиалом Real X в Шри-Ланке. Я видела все твои результаты. Ты без сомнения прирожденный пилот». Щеки Чимала уже пылали. «Твой дядя сказал, что у тебя есть вопросы. Постараюсь ответить. Спрашивай». Чимал не был готов к такому повороту. «Ну, дядя, мог бы предупредить». Мальчик закусил губу. Он напряженно думал, что я должен сказать. Как мне сейчас быть уважительным и вежливым и вести себя достойно, как учила мама? Он пытался тщательно подбирать слова, но все еще был слишком усталым и измученным, чтобы быстро соображать и аккуратно формулировать. «Цунами. Оно было настоящим?» Мучивший его вопрос сорвался с языка раньше, чем он успел сдержаться. «Это же была имитация, правда?» «Ты ведь не это хотел спросить», — подмигнула Ян Дзюань. «Ты ждешь четкого и конкретного ответа. Хочешь, чтобы я сказала, была это настоящая катастрофа или умелая имитация? Я должна выбрать одно или другое, да? А что, есть еще варианты? У Чимала кружилась голова. Скажи сначала, как ты думаешь, цунами в репортаже было реальным? Конечно. А цунами в игре? Фейк. А машины? Ландшафт, события очень реалистичные, автомобили фейковые. А ты действительно помог спасти машины и людей, как думаешь? До сих пор Чимал отвечал уверенно, а теперь замялся. Не знаю. Янь Цзуань насмешливо пожала плечами, но лицо выражало сочувствие. «Но я знаю, что вы врете», — вдруг выпалил Чимал. «Цунами произошло в Японии. Почему вы нам сказали, что это Сингапур? Если мы смогли как-то повлиять на реальность, зачем вы говорили, что это всего лишь игра?» Вопрос повис в воздухе. Янь Цзуань молчала. Пауза затягивалась, но Янь все же заговорила. «Я отвечу, только сначала тоже кое-что спрошу». Она изменила позу, и теперь ее глаза оказались на одном уровне с глазами Чимала. «Ответь, да или нет? Ты хотел бы поехать в Китай?» Вопрос застиг Чимала врасплох. «Только да или нет?» Напомнила Янь Цзюань, увидела растерянность, удивление, неловкость мальчика и усмехнулась. «Ты наш лучший пилот. Поездка в Китай – премия за отличную работу. Думаю, кстати, там ты получишь ответы на все свои вопросы». «Вы имеете в виду, я буду теперь ездить по Китаю?» Чимал нахмурился. «Если так, я уже там был, причем во многих местностях». Теперь оторопела Янь Цзюань. Она только через несколько секунд поняла, что мальчик имеет в виду виртуальную реальность. «Нет-нет», – рассмеялась Янь. «Все по-настоящему, в реале. Физически сесть в самолет, долететь до Китая, подышать тамошним воздухом, поесть тамошней еды, пешком обойти знакомые тебе места. Хочешь?» Чимал задумался, поднял глаза на Янь Цзюань. Кивнул и с достоинством улыбнулся. Чимал проснулся от тряски. Спросонья ему показалось, что он в игре. Он потянулся к шлему, но нащупал только свои волосы. Мальчик открыл глаза и зажмурился. Яркое утреннее солнце било в иллюминатор. За ним виднелись бесконечные ряды гигантских реактивных лайнеров. Их самолет приземлился в международном аэропорту Шэньчжэнь-Баоань. Спускаясь рядом с дядей по трапу и шагая в терминал, Чимал не переставал восхищаться всем, что видел вокруг. Тут все было огромным и новеньким, с иголочки. Солнечный свет попадал в зал терминала через шестиугольные потолочные окна. Казалось, помещение заливает мощный метеорный поток. Лучи, самой близкой к планете звезды, освещают дорогу путешественникам, спешащим из одного места Земли в другое. В аэропорту их встретила хохотушка Цзэн Синлань, молодая сотрудница штаб-квартиры RealX в Шэньчжэне. «Аюба Ван». С полупоклоном и сложенными ладонями поприветствовала она гостей на их родном сингальском языке. Джуниус поклонился в ответ. Чимал скопировал дядю. Втроем они отправились к стоянке беспилотных автомобилей. Тут же подкатил белый внедорожник, двери сами собой распахнулись. Джуниус с Чималом забрались на просторное заднее сиденье. Цзэн Синлань устроилась впереди на водительском месте. Работал кондиционер, было даже прохладно. Пассажиры мгновенно забыли, насколько влажный и липкий воздух снаружи. Машина тронулась. Двигатель работал непривычно тихо, почти бесшумно. Скорость явно увеличивалась, но люди этого почти не ощущали. Сегодня большая часть дорог и транспортных средств в Шэньчжэне соответствует уровню 5 беспилотного вождения. Цзэн Синлань, как заправский гид, начала экскурсию. Водительское место теперь тоже можно использовать как пассажирское, поэтому в каждый автомобиль мы можем посадить больше людей, а сидеть им стало намного удобнее. Девушка увлеклась и рассказывала приезжим о мини-карах для 1-2 пассажиров и об интеллектуальной системе. Она сама решает, какой автомобиль отправит клиенту, рассчитывает оптимальный путь, исходя из местоположения пассажиров и возможной скорости движения машины. Так обеспечивается эффективность работы аэропорта и снижается время ожидания для людей. Внедорожник вырулил на специальную дорогу для беспилотного транспорта. Умные датчики, установленные на обочинах, в реальном времени обмениваются данными с автопилотом. Параллельно соотносят их с облачной инфраструктурой управления дорожным движением. Поток на дороге упорядоченный и безопасный. Все это подробно описывала Цзэн Синлань. Ее речь журчала ручейком, и у Чимала даже мелькнула мысль, а не робот ли их сопровождающая. Джуниус прижал лицо к окну, стараясь разглядеть мелькающий пейзаж. «Как тут все изменилось? В прошлый раз в Шэньчжэне все было по-другому». «Ты бывал здесь раньше?» – удивился племянник. «Дядя никогда об этом не рассказывал». «Да, очень давно. Я помню, как тут строили первую умную дорогу. Теперь они повсюду». Типичная для Шэньчжэня скорость развития. Все с той же довольной улыбкой откликнулась Цзэн Синьлань. «Погодите, еще не то увидите». Чимал ошеломленно разглядывал чужой, непривычно огромный город. Небоскребы тянулись ввысь, казалось, до неба. Их верхние этажи терялись в облаках. Многие здания здесь были облицованы гладким блестящим материалом, отражающим солнечный свет. Они казались закутанными в светящиеся балахоны, а узор менялся в зависимости от угла падения солнечных лучей. Огромный Шэньчжэнь казался каким-то первозданным и на редкость упорядоченным. Мальчик не понимал, как такое возможно. Как будто миллионы невидимых нитей тянулись с небес, контролируя каждую дорогу, каждую машину и каждого человека в этом огромном городе, сплетая всех в огромную, всеохватывающую паутину. Но кто же дергает за эти ниточки? Смотрите, Цзэн Синьлань привлекла внимание гостей к чему-то, что, видимо, нечасто здесь происходило. Машины на обеих полосах движения вдруг начали сдвигаться вправо. Довольно быстро посередине шоссе образовался коридор. Где-то очень далеко возник и стал быстро приближаться звук сирены. Через этот разрыв в трафике пролетела карета скорой помощи. Пропустив ее, автомобили также оперативно вернулись в свои ряды, будто все время так ехали. На все про все ушло несколько секунд. Единственным звуком при этом был вой сирены. Не ревели двигатели, не гудели клаксоны. Так не бывает, Чимал даже не знал, что сказать. Ничего удивительного, ведь люди не врезаются друг в друга, когда куда-то спешат. Цзэн Синьлань пожала плечами, дескать, это же само собой разумеется. Глаза сканируют все вокруг, мозг получает информацию и вычисляет расстояние. Ноги подбирают скорость и ищут, куда наступить. С машинами то же самое. Глаза – это датчики, камеры и дальномер – лидар. Лидар – метод определения переменного расстояния с помощью лазера. Используется для построения трехмерной модели областей на поверхности Земли и создания карт высокого разрешения. Мозг – система управления, а уж ноги – двигатель, шестерни и вся ходовая часть автомобиля. «Представляешь, если бы у нас в Шри-Ланке было такое», – пробормотал Джуниус. Он погрустнел. Опять вспомнил, как не стало его матери, бабушки Чимала. У нее случился сердечный приступ, но скорая застряла в пробке, и в больницу они не успели. Ее убил не сердечный приступ, а заторы на дорогах. На панели управления появилось уведомление. Динамики тут же продублировали его на безупречном мандарине, стандартном китайском. «Напоминают о марафоне», — пояснила Цзэн Синьлань гостям. Чимал хотел спросить, уточнить детали, но не успел. Машина перестроилась и направилась к ближайшему съезду. Похоже, все автопилоты на трассе одновременно получили это сообщение. Они организованно перераспределились. Синхронность при этом была как у пилотажной группы под командой опытного ведущего. Беспилотники в Шри-Ланке давно не были в диковинку, но все-таки они не умели перемещаться с такой точностью и синхронностью без водителей людей. Чимал глянул на Цзэн Синьлань. Она занимала традиционное место водителя, но и сейчас явно не управляла автомобилем. Руки девушки лежали на коленях, а не на руле. А сейчас что? Чимала интересовало все, что связано с автомобилями и дорожным движением. «Вам, считайте, повезло, такое не часто увидишь. Вы наблюдали в действии обновленную городскую систему управления трафиком. Сегодня ежегодный городской марафон, скоро старт, и все машины с его трассы перенаправляют на другие дороги». Чимал пытался переварить услышанное и увиденное. Он, кажется, попал в мир своей мечты. Прежде чем отправиться в штаб-квартиру компании, Цзэн Синьлань предложила перекусить. В ресторане кантонской кухни в Цяньхае, решила она, гости сумеют как следует проникнуться местным колоритом. Чимал проголодался и сразу набросился на непривычную, но оказавшуюся очень вкусной еду. Джуниос уставился в окно и содержимого тарелок, казалось, особо не замечал. Механически кидал их содержимое в рот. «Да что там такое?» – ревниво поинтересовалась Цзэн Синьлань. Она подложила в тарелку Джуниуса еще пельмени с креветками, но он, казалось, этого не увидел. «Сейчас даже горизонт не такой, как раньше». Джуниус явно пребывал в шоке. «Мелиорация», – один из главных долгосрочных проектов Шэньчжэня. Цзэн Синьлань была отлично подготовлена. Казалось, она готова поддержать беседу на любую тему, связанную с Шэньчжэнем. Но я слышала, что-то подобное происходит и в Шри-Ланке. На прибрежной дороге в Коломбо Чимал видел ряды земснарядов, намывавших новую береговую линию в Порт-Сити. Эти чудовищные машины изрыгали из задранных длинных морд грязь и песок. Дуги водно-земляной смеси блестели и переливались в солнечных лучах, как золотые. Технику привезли из Китая для совместного проекта – добавить небольшому острову суши и изменить акваторию. «Шри-Ланка – ярчайшая жемчужина морского шелкового пути», – процитировала вдруг Цзэн Синьлань, копируя репортеров китайских новостных агентств. Чимал отложил палочки куайцзы, которыми ел. Он мучился уже не первый час и, наконец, решился. «А у вас вообще остались машины, которые водят люди?» «Конечно, но не все автомобили можно переключить в ручной режим», ответила Цзэн Синьлань. «Людям разрешено ездить только по определенным дорогам. К тому же обязательно использовать устройство с искусственным интеллектом. Так что сдать на права очень сложно. Лихачи и неумехи просто не могут попасть на современные дороги». «А мы здесь зачем?» Чимал, глядя в упор, обращался к дяде. Джуниус и Цзэн Синьлань переглянулись. «Ты очень-очень нужен», – торжественно произнесла Цзэн Синьлань. «Пусть не часто, но ошибается даже самый продвинутый искусственный интеллект. Всякое случается. Вдруг дорогу разрушит взрывом, и пользоваться цифровой картой станет невозможно. Или какое-нибудь стихийное бедствие, ведь начнется хаос и неразбериха, и тогда на выручку приходят такие, как ты, герои». «Я не хочу быть героем», – выпалил Чимал. «Я геймер, я хочу играть, зарабатывать очки, получать за это деньги и помогать семье». Джуниус старательно отводил взгляд. Обстановку разрядила Цзэн Синьлань. «Нет, вы только посмотрите на эту парочку», – хихикнула она. «Вот родственнички, дядя да племянник, два сапога пара. Чимал, не поверишь, я уже слышала эти слова. Их сказал твой дядя, когда первый раз участвовал в нашем проекте. Да, Джуниус?» Джуниус покраснел. Он внимательно изучал содержимое глубокой миски пиалы и тщательно перемешивал суп ложкой. Глаза Чимала расширились. «Так ты тоже?» «А что, ты не слышал?» Цзэн Синьлань впервые казалась сбитой с толку. Чимал отрицательно покачал головой. «Я не хотел...» Джуниус говорил с трудом и очень тихо, почти шептал. Очевидно, он наконец-то подобрал нужные слова. «Я знаю, что говорят. Многие считают, что я помогал Рил Экс творить мерзости, и Будда за это покалечил мне ногу». Чимал отлично знал, какие сплетни ходят о его дяде, но он не имел понятия, как все обстояло на самом деле. «Дядя был нашим лучшим пилотом. Он ушел из-за травмы, но прежде спас много жизней», теперь уже очень серьезно пояснила Цзэн Синьлань. «Значит, ты, как и я, был водителем-аватаром?» – сообразил Чимал. «Но разве не человек может покалечиться?» «Это было 10 лет назад. Мы работали в первой версии программы, гораздо примитивнее нынешней», – объяснил дядя. «Конечно, риски существуют и сейчас, но теперь они несравненно ниже». «Мы по привычке называем нашу работу игрой», – подхватила Цзэн Синьлань, оставаясь серьезной. «Живой человек гораздо уязвимее любой машины. Время реакции и уровень работоспособности водителя человека может снизить самая незначительная эмоциональная реакция». «Так ты соврал мне», – потрясенный Чимал бормотал себе под нос, обращался к дяде, но старался, чтобы до него не долетело ни слова. «Ты сказал, что я буду всего лишь играть. Я думал, ты никогда не обманываешь». «Чимал», – тяжко вздохнул Джуниус, – «послушай одну историю». 10 лет назад Джуниус участвовал в миссии в районе трассы Сычуань-Тибет. Произошло сильнейшее землетрясение, и игроки должны были доставить предметы первой необходимости пострадавшим. Афтершоков и очень сильных было много. GPS-навигатор оказался бесполезен, сошли оползни и дороги завалило. Дистанционно управляемые автомобили-беспилотники оказались единственным вариантом. Поначалу Джуниус, он был одним из операторов, справлялся, но после особенно мощного афтершока с горы смертельным дождем посыпались обломки скал. Джуниус уворачивался на серпантине от летящих сверху комьев грязи и камней величиной с кулак, но пропустил валун. Камень шмякнулся на капот и пригвоздил левую сторону авто к земле. Досталось и самому Джуниусу. Его левое бедро пронзила острая боль, сработала система форс-фидбэк. Форс-фидбэк – система тактильной обратной связи в компьютерных играх. Конечно, камень прилетел аватару, Джуниус точно знал, что его физическое тело не пострадало, но боль не проходила, а ощущалась очень даже реально. Это называется синестезией. Синестезия – феномен восприятия, раздражение в одной системе ощущений ведет к автоматическому реагированию другой, доказан, но мало изучен. Здоровая доза этой самой синестезии была для виртуальных водителей-спасателей даже полезной. В нужные моменты стимулировала когнитивные способности водителей-спасателей, помогала вырабатывать адреналин, как при реальном стрессе, отчего обостряется внимание и повышается работоспособность. При этом дозу водитель может варьировать в зависимости от очередной задачи и миссии, по собственному разумению. Джуниус в тот раз насмотрелся на страдания и горе людей в районе бедствия. Он сознательно превысил уровень синестезии, решил занять у самого себя побольше сил. От него действительно зависело в тот момент слишком многое. Десятки человеческих жизней и даже мысль о снижении уровня синестезии казалась ему невыносимой. Нога болела нестерпимо. Джуниус изо всех сил пытался сдвинуть машину с места, но та, придавленная валуном, не двигалась, только колеса бешено крутились. Надежду вытесняло отчаяние. Кроме того, подступило чувство вины. Я всех подвел. Нога онемела. Джуниус будто лишился части своего тела. Реальные спасатели не дремали, операция шла своим чередом, военные подогнали дроны, подтянулся отряд экстренной поддержки. Постепенно всем нуждающимся оказали помощь. Только вот нога Джуниуса застряла между двумя мирами, реальным и виртуальным. У конечности будто началась своя жизнь, полная боли и сожалений. «Я понял, если думать об этом как об игре, нога будет болеть меньше», высказался Чимал, когда Джуниус умолк. Мальчик видел логику, но в истории дяди было нечто, что никак не укладывалось в голове. Но зачем вообще все это, и почему надо такое терпеть? Думаю, чтобы срубить деньжат, а походу спасти пару-тройку человеческих жизней. Инвестиции в карму еще никому не повредили, попытался обернуть разговор в шутку Джуниус. Земля круглая, вдруг и нас однажды кто-нибудь спасет. Аватары-спасатели быстрее спасателей людей. Из ресторана троица отправилась в штаб-квартиру RealX. В лаборатории Чимал не мог оторваться от новейшего костюма с системой Force Feedback. Шлем тоже был новинкой. Он мог улавливать биоритмы мозговой активности и на их основе определять в реальном времени психофизиологическое состояние мозга. Технология Brainwave, существующая уже сегодня. Цзэн Синлань заметила восторг в глазах мальчика и пообещала ему такой комплект при условии, что он останется в RealX и продолжит играть. Чимал гладил легкую, как шелк, но непробиваемую, как сталь ткани из графена, молчал, обдумывал все, что свалилось на него за день. Он ощущал себя свидетелем будущего, но не был уверен, его ли имел в виду Джуниус. Будущее, каким увидел его Чимал, было чужим, грандиозным и невероятно сбивало с толку. Автомобили-беспилотники и умные дороги, по которым они ехали из аэропорта, оказались лишь верхушкой айсберга. Раньше Чимал представлял себе эту технологию, похожую на отцовский автомобиль. Простые и понятные детали, вроде подшипников, шестерней и проводов, соединяются в определенном порядке. Все четко и очевидно. Теперь же эта технология напоминала Чималу любимое сари матери. Просто длинный кусок тонкой, словно паутина ткани, расшитый сложными узорами. Но мама обворачивает ею тело, и простое полотнище превращается в парадное одеяние. Сари. Да и выглядит совсем иначе. Делается похожим на слои туманных облаков, упорядоченные и застывшие в заданной форме. Чимал смотрел на синий пунктир на электронной карте табло. Это мультяшный самолет, их самолет входил в воздушное пространство Шри-Ланки. Остров на экране перед его креслом напоминал каплю воды на краю Индийского океана. Мальчик вытянул шею, выглянул в иллюминатор. Ему хотелось разглядеть свой дом. Но за стеклом был только густой туман. Они летели в облаке. В аэропорту их встретила Янь Цзуань и сразу повезла на стройплощадку около учебного центра. Это был новый проект китайской государственной строительно-инженерной корпорации. Фундамент уже залили, и рабочие распаковывали готовые строительные конструкции. Вечерело. В сумерках будущее здание напоминало скелет гигантского зверя. Люди собирались оживить его, а пока прикрепляли к костям куски мяса, элементы из стали и кирпича. Не пройдет и пары недель, как на этом месте вырастет новая сверкающая башня. «Чимал», – начала Ян Цзюань, – «наша компания в этом здании будет принадлежать несколько этажей. Мы оборудуем новые офисы, откроем учебные центры. Я обещаю тебе собственную лабораторию, эксклюзивную кабину виртуальной реальности. Ты сможешь обустроить и украсить их, как захочешь». Ян Цзюань махнул рукой, будто пытаясь вызвать голограмму полностью оборудованной и замечательно оформленной лаборатории с табличкой «Чимал Фантом» на двери. Мальчик издал какой-то звук, но тут же замолк и обернулся к дяде, явно за поддержкой. Джуниус не подкачал, ободряюще улыбнулся. «Простите, Янь, но я больше не хочу быть водителем-аватаром». Он так нервничал, что не мог заставить себя посмотреть женщине в лицо. Ян Цзюань молчала, а на слух он не понимал. Она удивилась, расстроилась, рассердилась. Когда он, наконец, осмелился посмотреть на Янь, то увидел абсолютный покер-фейс. «Она умеет держать себя в руках», – подумал Чимал. «Да ладно, все понятно». Ян Цзюань похлопала Чимала по плечу. «Мы же обманули тебя. Такое бремя не по силам подростку. Не всякий взрослый может быть спасателем, а уж аватаром-спасателем вообще единицы. А теперь мы еще набрались наглости и предлагаем тебе вернуться к нам. Надеемся, что будешь нашим лучшим пилотом». «Я просто еще не готов», – прошептал Чимал. «А хочешь, расскажу такое, чего не знает даже твой дядя?» – предложила Ян Цзюань. Она огляделась и пристроилась на груди каких-то железяк, подернув белоснежные брюки. Казалось, она совершенно не боялась их запачкать. Машинально оглядывая недостроенное здание, а на самом деле глядя куда-то внутрь себя, она начала рассказывать. «Я переехала в Шри-Ланку из Китая и все здесь возненавидела. У меня не было знакомых, и я не могла отличить сингальский язык от тамильского. Меня выводил из себя ваш быт. Тут все не походило на мой дом, и я страшно захотела уехать. Но через несколько месяцев все стало меняться. Я узнала, что когда шершни свили гнездо на подбородке большой золотой статуи Будды в пещерном храме Дамбула, священники не тронули насекомых, оставили их в покое. Представить такое у меня дома было невозможно. Я жила в высокотехнологичном мегаполисе, где всех заботит только рост и развитие. А здесь я прочувствовала силу Бога, ощутила покой, идущий изнутри. Моя семья не была религиозной, но теперь я попробовала молиться. И когда произошло землетрясение в районе трассы Сычуань-Тибет, я изо всех сил молилась, чтобы твой дядя вернулся живым и невредимым». Чимал взглянул на ногу Джуниуса. «Со временем я разглядела общее между ланкийцами и китайцами. Две величайшие буддийские реликвии хранятся в храме Зуба Будды в Канди и в храме Лингуанг в Пекине. Будда когда-то укусил яблоко. Это была наша земля. И два его передних зуба остались в Шри-Ланке и Китае. Разве это не судьба?» При упоминании Будды Чимал и Джуниус сложили ладони перед грудью и поклонились. Ян Цзюань продолжила. «Я решила остаться и развивать филиал Real X в Коломбо. Вы были в Шэньчжэне. Я так вижу Коломбо только в вашем ланкийском стиле». Чимал удивился. Он не мог представить свой город похожим на Шэньчжэнь. Но вслух высказался резко. «И в этом будущем водители вроде моего отца, не аватары, настоящие, окончательно лишатся работы?» Ян Цзюань секунду молчала, а потом сказала. «Знаешь, люди тут много говорят о том, что развитие системы искусственного интеллекта в Шри-Ланке навредит здешнему обществу, что население потеряет работу. У нас есть термин «шок от прыжка». Когда строишь башню, нужно начинать с фундамента и продвигаться вверх, а не прыгать сразу на самый верхний этаж. Однако, встав на путь развития, с него уже не сойдешь. Китайская Real X решила помочь Шри-Ланке совершить прорыв. Даже если из-за этого исчезнут некоторые рабочие места, появятся другие, и они восполнят образовавшиеся пробелы. И дело геймеров-спасателей очень, очень важное. Это святое дело». Ян Цзюань посмотрела в глаза Чималу, Джуниусу, развела руки, будто хочет обнять обоих разом. «Я понял. Я теперь знаю, это не игра. И я не могу этим заниматься», – пробормотал Чимал. «Как только я вспоминаю об автомобилях, смытых в океан цунами, о людях, которых я мог спасти, но не спас, мне становится трудно дышать. Я виноват, я совершил преступление, я испортил свою карму. Я не могу больше этим заниматься, Янь». Чимал весь дрожа отступил, Джуниос обхватил его сзади за худенькие плечи, силой прижал к себе. Ян Цзюань отвела взгляд. Она проиграла, но еще не сдалась. «Возможно, технологии и люди действуют по-разному», – начала была она. Но тут зажужжал смарт-стрим. Ян Цзюань приняла аудиовызов. Звонивший говорил по-китайски. Янь бросила быстрый взгляд на Чимала и Джуниуса. Они не понимали китайского, но по ее лицу увидели, что-то случилось. Она молча слушала, как показалось, очень долго. «Сделаю, что смогу», – произнесла Янь и дала отбой. «Что?» – спросил Джуниус. «Нападение на храм Гангарамая. Боевики, много, стреляют из автоматов. Сегодня праздник, там полно народу. По данным камер наблюдения, священники и туристы укрылись в буддийской школе и спальнях, но до них скоро доберутся». Чимал замер. «В Гангарамаю обычно ходит мама. В этом популярном храме есть музей азиатских статуй Будды. Помимо местных, ланкийских, тут хранятся тысячи статуй божества из Таиланда, Индии, Мьянмы, Японии, Китая и бог знает откуда еще. Гангарамая всегда был центром духовной жизни Шри-Ланки и привлекал людей со всего мира. Лучшее место, если надо выступить на всю планету и нагнать ужаса, не придумаешь». Чимал, конечно, тоже бывал в Гангарамае, для него этот храм и детская страна чудес и святыня. Как вообще можно подумать о нападении на него? «Полиция?» «На месте, но им нужна помощь». «Что можно сделать?» «Там стоит наш внедорожник-беспилотник. Если подогнать его к боковым воротам, можно вывести часть людей». У Ян Цзюань дрогнул голос. Джуниос впервые видел ее такой взволнованной. «Искусственный интеллект справится?» Джуниос уже разрабатывал спасательную операцию. «Если много дыма и взрывы, лидар ослепнет. Террористы могут смешаться с толпой. Какие предложения?» «Времени нет, надо рискнуть». «Черт нога. В тренировочном центре кто-нибудь есть?» «Нет, он вообще закрыт. Праздник же». Трое на секунду замолчали, разом ощутив беспомощность. «Можно я?» Вдруг раздалось еле слышно. Чимал свесил голову так, что лица почти не видно. «Это опасно», – обмер Джуниос. «Дядя прав. Да ты и не в лучшей форме». Тоже запротестовала Ян Цзюань. Чимал вскинул голову, его взгляд был тверд. «Я хожу в этот храм с детства, я найду там что угодно с завязанными глазами». Глаза мальчишки блестели, взрослые не успели ответить. Он бросился в сторону учебного центра. Ян Цзюань и Джуниос переглянулись и побежали следом. В тренировочном центре было непривычно тихо. Чимал переоделся и стоял у кабины с молитвенно сложенными ладонями. Машина не поедет, если не вознести молитву Будде. Сегодня он помолился быстро, в сердце. Очки забрало, перчатки, потуже, чтобы не соскользнули. Забрался в кабину, не спеша, но быстро. Защелкнул ремни. Вдохнуть поглубже, успокоить сердце, очистить разум. Выбросить все мысли. Все спокойно, я справлюсь. Вижу только экран. Предстартовую медитацию прервал стук в окно, Ян Цзюань. Она жестом попросила протянуть ей левую руку и повязала на запястье Чимала красную нитку, на удачу. «Спасибо тебе». Топ-менеджер кивнула и сделала шаг от кабины. Чимал с улыбкой завел двигатель и почему-то вспомнил, как дядя привел его в учебный центр в первый раз. Подключение, синхронизация, регулировка виртуального поля зрения. В следующее мгновение он уже был в огромном джипе-беспилотнике, припаркованном в сотни метров от храма Гангарамая. Аккуратно проехал по узкой улочке, миновал полицейский блокпост, свернул налево. На Джинарадхана Роуд. Притормозил у главных ворот. На малой скорости проехал мимо небольшой храмовой площади. Увидел страшный беспорядок. Потерянная в спешке обувь, какие-то личные вещи, мусор. Ворота терялись в клубах дыма. Силуэты статуй богини милосердия Гуань-инь и бога войны Гуань-гуна по обе стороны были едва видны. Дым густел. Чимал осмотрелся с помощью внешней камеры. Раненых нет, хорошо. Он поехал налево по Хунупитиа Лейк Роуд. До цели, боковых ворот храма, близ копий буддийского храмового комплекса Боробудур оставалось всего ничего. Чимал вспомнил свое огромное потрясение и изумление от впервые увиденной копии Боробудура. Оригинал находится в провинции Центральная Ява в Индонезии. Архитекторы соблюли все пропорции и создали точную копию, только меньшего размера. И верующие могли молиться тут, в Коломбо. Мама рассказывала, оригинальный Боробудур не взяли ни извержения вулканов, ни взрывы бомб, ни разрушительные землетрясения. Он величественный и великолепный, так и стоит посреди джунглей. Чимал подрулил к боковым воротам, но двигатель не заглушил. Он вслушивался и озирался. Вдруг его заметили террористы. Во рту пересохло, сердце колотилось. От едкого дыма щипало глаза и тошнило. В какой-то момент Чималу даже показалось, что его сейчас вырвет. «Расслабься, пульс слишком частый», — раздался в наушниках голос Ян Цзюань. «Помни, ты в игре. Мы отправили СМС туристам в храме, они знают, что за ними скоро приедут». «Игра, точно, это всего лишь игра. Боевиков не было». Вдруг из ворот высунулся какой-то мужчина. Увидел логотип Real X на борту внедорожника и исчез. Через несколько минут в воротах показалась группа туристов. Несколько человек были ранены, одного вели под руки. Чимал дал машине команду, открылись задние двери. Мужчина, возглавлявший эту группу, увидел, что водителя нет. Дернул ручку передней двери, но опомнился и стал помогать сесть в машину раненым. В салоне поместилось несколько пожилых женщин и мужчин и матери с детьми. Все, под завязку. Мужчина, неожиданно ставший тут главным, захлопнул дверцу, махнул рукой и отступил за ворота. Один из детей в машине вдруг испустил дикий вопль. От этого звука у Чимала заныло сердце. Каждая секунда промедления многократно увеличивает риск. Ну, теперь газ в пол, и машина рванула. Прямо по дороге, теперь налево, направо. Расслабиться можно, когда до отеля Коломбо Cinnamon Red останется с километр. Одна ходка, вторая, третья. Чимал проговаривал все, что делал, точно так же, как в компьютерной игре. Едешь по обозначенному курсу, действуешь по инструкциям. Единственная разница в том, что на этот раз он видел лица живых людей, реально бывших в заложниках. Он слышал их настоящие крики. Чимал уже потерял счет сделанным рейсом. На заднее сиденье втиснулся еще один, сказали «последний заложник». Это была последняя группа. Чимал почти уже тронулся с места, как машину обстреляли. Звук разбившихся стекол, цокающих по кузову пуль, крики людей были ужасны. У Чимала зазвенело в ушах. Он надавил на газ и тут же на тормоз. Машина вильнула, но два боевика в черном вовремя отшатнулись. Грохот. Чимал поискал глазами. Что? Третий террорист в маске запрыгнул на капот и уцепился за крепеж багажника на крыше. Чимал успел заметить на нем пояс из черных одинаковых брусочков. Изображение было нечетким, но он разглядел, мигают красные точки. Да это смертник. Он резко набирал скорость, пробираясь сквозь поток машин. Бешено дрифтовал на поворотах, заскакивал на бордюры. Казалось, удержаться на капоте сошедшей с ума машины невозможно. Но сбросить террориста не получалось. Люди внутри кричали и плакали. Чимал знал, что только от него зависит их жизнь. И это была уже совсем не игра. «Это не игра!» – заорал Чимал, что есть мочи, и голос сорвался. «Что?» – крикнула Ян Цзюань в наушниках. Чимал не ответил. На следующем перекрестке ему надо было сворачивать налево, к отелю. Но он развернулся и помчался по берегу озера Бэйра, по шоссе А4, обратно, туда, откуда только что почти благополучно вырвался. Периферийным зрением отметил, вокруг зеленые деревья, над бледной гладью воды парят белые птицы. «Чимал, куда ты?» В наушниках полный ужаса голос дяди Джуниуса. Красные индикаторы замигали быстрее, время на исходе. Террорист, цеплявшийся за крышу, начал молиться. И тут Чимал увидел то, что искал. Резко направо, через две сплошные, через встречку и вперед, вниз по склону. На Шри-Ланке левостороннее движение. Машина налетела на остатки какой-то кирпичной кладки, автомобиль сильно подбросило, и он чуть не перевернулся. Вот оно. Храм Сима-Малака, соединенный с берегом деревянным помостом, казалось, парил над озером Бэйра. Храм Сима-Малака является частью храма Гангарамая и находится в нескольких сотнях метров к востоку от основных зданий. Строился для медитации и отдыха, а не как место поклонения. Физически находится посередине озера Бэйра, над водой. Ярко-голубая черепица крыши и позолоченные статуи Будды покойно мерцали в нежных лучах заходящего солнца. Храм выглядел удивительно безмятежным и каким-то неземным. Причал загрохотал и заходил ходуном. Все-таки внедорожник был очень тяжелым. Но доски выдержали. Прямо по курсу мраморный павильон. Он предваряет вход в храм и украшен барельефами с изображениями священных животных и цветков лотоса. В павильоне туристы традиционно бросают на пол монетки, чтобы сбылись загаданные желания. Белый резной камень – святыня, это след Будды, за ним статуя лежащего просветленного в половину человеческого роста. Поза элегантная и расслабленная, он будто приветствует гостей храма. «Держитесь!» – заорал Чимал людям в машине. Красные точки на поясе смертника перестали мигать. Они горели, словно злобные, налитые кровью глаза какого-то мерзкого чудовища. Чимал утопил педаль газа, машина рванула вперед. Что такое десяток метров для несущегося внедорожника? Но автомобиль преодолевал их целую вечность. «Прости меня, Будда». Чимал не успел закончить пропитанную чувством вины молитву. Ее оборвал взрыв. В баре Red Cloud на 26-м этаже отеля Cinnamon Red Hotel было непривычно тихо. Ни обычной для этого места танцевальной музыки, ни психоделических вспышек. Но бар был полон. Посетители, вытянув шеи, смотрели на экран, где в замедленном темпе проецировался видеоролик, смонтированный из записи камер видеонаблюдения. Внедорожник с разбитыми окнами и вмятинами на кузове мчится к мраморному павильону по деревянному помосту. Удар. Машина будто припала на передние колеса, а задняя часть взмыла в воздух. Дальше, как в гиперреалистичном арт-проекте, капот медленно сминается в гармошку, лобовое стекло разлетается на мелкие кусочки. Можно проследить траекторию каждого осколка. Тела пассажиров болтаются, раскачиваются взад-вперед, словно в каком-то абсурдном, неуместном танце. Срабатывают и медленно опадают белыми облаками подушки безопасности. Человека, прильнувшего снаружи к лобовому стеклу, огромной силой инерции отбросило далеко вперед. Его тело плавно взлетело и по параболе опускалось к статуе бодхисаттвы Гуаньинь в центре Сима-Малака, на мгновение накрыв своей тенью след Будды и его лежащую статую. За пару секунд до того, как должен был закончиться последний сегмент параболы, экран озарился ослепительно белым светом. Смертник превратился в огненный шар. Героический автомобиль подпрыгнул еще несколько раз и окончательно встал. Пассажиры начали вылезать и вываливаться из открывшихся дверей. Как выяснилось чуть позже, серьезно никто не пострадал. Из травм только синяки и порезы. Экран в баре погас, включился свет. В углу кто-то захлопал, и скоро лавина аплодисментов переросла в овацию. Едва начиная затухать, она через несколько секунд возобновлялась с новой силой. «Давайте еще раз выпьем за нашего героя Чимала!» Ян Цзюань подняла бокал с шампанским высоко над головой. Игристое вино пузырилось, бокалы звенели. Пусть ему повезет в первом семестре в средней школе. Бар наполнился смехом и добродушными подтруниваниями. В центре зала стоял почетный гость, худенький, смуглый, застенчивый мальчик. Каждому сейчас хотелось пожать ему руку, обнять, сфотографироваться с ним и по давней ланкийской традиции подарить венок из орхидей. Мальчик смущался и ежился, он не привык к такому вниманию. Спасение пришло, откуда он не ожидал. Ян Цзюань, элегантная и сдержанная, в обычном для нее нарядном белом брючном костюме, жестом велела оркестру играть, а официантам нести еду и еще напитки. «Веселитесь, дорогие гости, но у нашего героя по плану пара интервью, так что он вас покинет». Ян Цзюань подмигнула толпе. Журналисты никогда не хотят ждать. Подогретый шампанским и вообще необычной атмосферой, зал взорвался смехом, будто она сказала что-то невероятно остроумное. Ян Цзюань подхватила Чимала и увела в VIP-зал. Там, к удивлению мальчика, было пусто и тихо. Он вопросительно посмотрел на Янь. Она с улыбкой наполнила два бокала. «Я снова тебе наврала. Просто хотела вытащить тебя оттуда. За тебя». Женщина и мальчик чокнулись. Ян Цзюань выпила залпом до дна. Чимал только пригубил. «Не бойся, не буду уговаривать тебя остаться с нами». Ян Цзюань понебратски, как равного, хлопнула Чимала по плечу. «Я хочу сделать тебе подарок». Она шагнула в сторону. Оказывается, Янь закрывала с собой угольно-черную резную коробку. Чимал прижал руку к крышке, ощупал пальцами глубокую резьбу. Коробка опознала хозяина по отпечатку и медленно открылась. В ней лежал новейший черный гоночный шлем, облегающий комбинезон и перчатки. Чимал схватил шлем и увидел в защитном щитке свое отражение. «Спа...» — он повернулся к Ян Цзюань. «Не благодари», — перебила она. «Сиба», — все-таки договорил Чимал, и улыбка его стала еще шире. «Ты не цена, которую мы заплатим за будущее. Я не хочу, чтобы ты так думал». Ян Цзюань говорила совершенно серьезно. «Ты сам будущее». Китаянка вытащила свой смарт-стрим и протянула Чималу. «Гляди, как тебе?» На экране развернулась статья с популярного аналитического сайта. «Святой Возница, мальчик из Шри-Ланки за рулем беспилотного автомобиля, спасает от смерти 11 человек». Пост был проиллюстрирован узнаваемым силуэтом Чимала в его боевом шлеме.